Полное одиночество — не такое уж удовольствие. Бельверде и Саура, посмеиваясь, но каждый упрямо стоя на своем, завели неизбывный спор консерватора с радикалом. «Смилуйтесь», — возмолился Батилана, — «сдается, в музее Ла Платы осталось только два экземпляра этой вымершей породы. Вы оба». «А что, если я его брошу?» — подумал Гусман. «Если притворюсь, будто в суматохе, прощаясь, позабыл о нем. Поездка пройдет совсем по-другому». На десерт подали фисташковое мороженое. Вот уж приятная неожиданность. «Кто-нибудь заказал?» — смекнул Саура. В ответ раздался приглушенный смешок Кария. «Это он! Он!» — закричали несколько человек, указывая на него пальцем. Старику похлопали. Саура велел официанту: «Сеньору Кария двойную порцию». Взглянув на тарелку Батилана, Кария заметил: «А этот сам себя наградил. Оно ему хоть и не нужно, а, видать, нравится». «Молодой желудок ест за двоих», — рассудил Фондевилье. Бельверде высказался беспристрастно: «Разве такое мороженое на улице Сан-Хуан не сравнить?» Прощались неторопливо, сбившись кучками уже на улице. Гусман заметил, что Батилана куда-то пропал. Вот теперь можно и забыть о нем. Когда пришло время расходиться, он, не видя своего спутника, направился к улице Арноса. Правда, медленным шагом. Гнев его поостыл. Вскоре он услыхал за спиной задыхающийся голос Батилана. «А я подумал, вы меня бросили, Дон Гусман. Задержала меня у телефона одна зануда. Сами знаете этих женщин. Сплошные советы и наставления. Вышел, а в ресторане ни души. Но я догадался, где вас искать». «Не говорите мне, Дон», — откликнулся Гусман и подумал, что у Батилана все при нем. Берет, английская трубка, пестрый платок вокруг шеи, ворсистая куртка, на которую он обратил внимание еще в ресторане, светло-коричневые брюки, желтые туфли. Бесстрастно взглянув на спутника, он добавил: «Не вздумайте осуждать мой гудзон, не то никуда не поедете». «Ну нет, прежние машины», — одобрительно начал Батилана. «Мотор гудзона ревел, как мощный самолет, наверное, потому что прогорел глушитель». Гусман свернул по улице генерала Ириарте, миновал мост Пуэр-Реден и, оставив справа хладобойню Ла-Негра, выехал на прямую дорогу. Когда Батилана снял берет, Гусман, несмотря на холод, опустил боковое стекло, чтобы ветер развеял запах духов. «Дамский любимчик», — подумал он, — «ну и свиньи эти бабы». Его спутник дремал с бессмысленным выражением лица, переваривая сытый завтрак и, словно отзываясь на каждую выбоину шоссе, то вздыхал, то посвистывал, то всхрапывал. Они долго ехали, пока пригород не остался позади. Наконец-то кругом было поле. На столбах или изгородях после каждого большого пролета висели вывески с названиями остановок: «Весна», «Оковы», «Потеря», «Холмы», «Лига», «Бык». Гусман подумал: никогда еще все это не выглядело так уныло. Батилана вздрогнул от собственного храпа. Окончательно проснувшись, он сказал: «Извините, если я вел себя в ресторане по-хамски, но не выношу я эту среду». «А что плохого в этой среде?» «Я не то чтобы очень разборчив, какое там, но эта самодовольная тупость, уверены, что живут в лучшем из миров».